Да, я так и думал, что осколок твоей души не смог бы сдержать сильнейшую душевную атаку хранительницы. Хорошо иметь неразрушимую душу, Ваня. Иван наторопел. Значит, скорее всего и Горыныч, и Кощей оба в курсе, что я переродился из другого мира. Даже, скорее всего, они знают о конторе. Но откуда? Студент ответил. Не так хорошо, как вы думаете. Левый Горыныч засмеялся и сказал. Не бойся, мы уже встречали таких, как ты. Но это было много сотен лет назад, и они приходили из того же времени в своем мире. Мы узнали о том, что ты из другого мира, поскольку священные сосуды, принадлежащие мне и правому, исчезли из этого мира вместе с их владеющими, которые в разные времена были перерожденными. Кощей скорее всего узнал из-за этого и из-за того, что твоя душа неразрушима. Ты ведь не по своей воле заключил контракт, продающий свою душу некой межмировой организации. Иван кивнул и левый продолжил. Не бойся, мы никому не расскажем, да и нам нет разницы, у тебя ведь только есть воспоминания о другой не очень долгой жизни в другом мире. Твой мир ведь без магии. Студент опять кивнул и левый продолжил. Отлично, ты знаешь что-то, что не рассказывал нам по причине нежелания, чтобы кто-то узнал, что ты из другого мира. Иван вздохнул и ответил. На самом деле да, в моем мире есть, книга китайского автора, в которой описываются приключения китайского мага в этом мире. И он, тот владеющий Цин Луна, которого приметила одна из царевен на международных университетских соревнованиях. О России там почти ничего не рассказывается, но там говорится о некоторых глобальных событиях, которые произойдут. Но точных дат я не знаю, только примерные, но очень неточно. Так что я примерно знаю, что произойдет в будущем, так сказать. Призрак Кощея и головы Горыныча переглянулись, после чего Центральный сказал. Отлично, это может быть полезно, но сильно не парься по этому поводу. Если будут идеи, как использовать эту информацию, смело иди к нам, мы поможем и прикроем тебя. А пока расскажешь о самых важных глобальных событиях. Иван кратко изложил Кощею и Горынычу главные, по его мнению, еще не произошедшие на данный момент события оригинала, после чего Кощей сказал. Понятно. Сведения о китайском императоре и Хеопсе для меня очень полезны. Спасибо. Центральный Горыныч сказал. Спасибо, это очень интересно. Мы как-нибудь сплавим информацию о морских монстрах Чудо-Юдо, Рыбе-Киту, а она сама разберется, как использовать эту информацию и донести до правительства. Ладно, хватит об этом. Кощей, есть что добавить? Призрак кивнул и сказал. Есть. Иван, несмотря на то, что твоя душа неразрушима, ее все равно можно контролировать сильной магией духа. Не забывай об этом. До встречи, я покидаю вас. После этих слов, призрак исчез. Левый сказал. А теперь, Ваня, иди отдыхать. Людмила, наверное, тебя заждалась. Горыныч снова взмахнул колоколом, и студент снова стал ощущать связь со своим контрактным пространством. Студент вышел из комнаты змея и увидел в коридоре болтающих между собой Марию, Людмилу и незнакомую ему царевну, которая на вид была одного с ним и Людмилой возраста. Увидев вышедшего парня, Людмила спросила, «Ну как, эти четверо тебя там до смерти не замучили? Что-то долго ты с ними разговаривал. Познакомься, это моя сестра Станислава. Стася, это мой парень, владеющий Иван». Станислава сказала, «Приятно познакомиться, владеющий. Все зовут меня Стасей. Ловко ты того вепря убил». Иван сказал, «А меня, Ваней. Приятно познакомиться. Спасибо». Затем парень обратился к Людмиле. «Ну, они меня не очень мучили. Отпустили же все-таки». Марья обратилась к студенту. «Ваня, не мог бы ты попросить Заряну уделить мне время, рассказать то, что она знает об артефактах? Ее тысячелетние знания могут быть очень полезны». Иван кивнул и сразу услышал в голове голос Заряны. «Конечно могу». А еще я могу заняться созданием сосудов для душ, если будут материалы. Мне все равно в контрактном измерении нечего делать. Парень обрадовался, что его новое контрактное существо может еще и прибыль приносить, и ответил Марье. Она может. А еще, можешь сравнить ее техники создания сосудов для душ со своими и научить ее своим. Марья обрадовалась и сказала. Пойдем тогда в мою лабораторию. Иван согласился, после чего Станислава сказала. «Ваня, не хочешь со мной сразиться? Я маг высокого уровня, как и Людмила, учусь в университете, только в МГУ, и я тоже участвую во всероссийских соревнованиях молодых магов. Людмила уже согласилась на спарринг со мной. Ваши текущие реальные силы, я, конечно, никому извне раскрывать не буду, о чем и вас прошу». Иван усмехнулся. «Конечно, я только за, как только оставлю Заряну у Марьи, давай сразимся». После этого Иван и царевны отправились в лабораторию Марьи. Часть 43. Оставив Заряну с Марьей в лаборатории, Иван, Людмила и Станислава отправились в тренировочный зал. В зале находились две царевны, знакомая Ивану Аленушка и девушка на вид одного с Людмилой возраста, с коричневыми волосами, заплетенными в косу. Увидев вошедших, Аленушка сказала: «Всем привет, сражаться будете? Я тоже хочу, вы не против?» Людмила сказала: «Ваня, с Аленушкой ты уже знаком, а это моя сестра Любава. Любава, это владеющий Иван». Любава сказала: «Приятно познакомиться, Иван. Так вы все не против, если мы с Аленушкой тоже поучаствуем в поединках? Мы тоже маги высокого уровня». Аленушка добавила: «А я тоже буду участвовать во всероссийских соревнованиях. Отец с дядями меня пропихнули от компании Тризмий. Жалко, Любава не согласилась. Тогда бы мы точно задали жару всем этим высокомерным выскочкам из всяких там организаций. Аленушка, вот если бы ты меньше веселилась и больше времени культивировала и тренировалась, тогда бы ты сама могла задать всем жару и не просить меня отвлекаться на такие мероприятия», — сказала Любава. «Да ты просто никогда вне этого дома не была. Конечно, не считая походы в Сибирь на охоту. Только и делаешь, что культивируешь, тренируешься, убиваешь монстров и сериалы смотришь да книжки читаешь. А выйти на поверхность, поехать в какой-нибудь город пообщаться с реальными людьми слабо». Аленушка начала повышать голос. Иван кинул взгляд на Людмилу, а та развела руками, шепнув парню: «Для них это обычная практика. Думаю, тебе стоит сейчас просто начать поединок со Стасей, а то окончания их свары ждать можно вечность, а вмешиваться себе дороже». Иван посмотрел на Станиславу, та кивнула, и маги вышли в середину тренировочной площадки. Людмила дала сигнал о начале поединка, и Иван сразу начал атаковать Станиславу лезвиями из сжатого магией пространства воздуха, сделав их самонаводящимися магией хаоса. Из-за седьмых духовных границ студента, сила этой магии превосходила магию высокого уровня третьей ступени и приближалась к высшему уровню. Противница не растерялась, и перед ней мгновенно появилась стена из камня, но лезвия стали огибать стену. Станислава пыталась увернуться, но поняла, что магия самонаводящаяся, и вокруг царевны возникла преграда из крепких растений, окружив девушку со всех сторон. Конечно, эта преграда не могла остановить атаку Ивана, но за преградой из растений появился полностью окружающий царевну купол из камня. Также студент почувствовал, что Станислава активировала сферу элемента земли, что и ожидалось от царевны. Элемент растений второй ступени высокого уровня с малым душевным семенем. Элемент земли второй ступени высокого уровня с большим душевным семенем и сферой. Интересно, какой третий? Иван продолжал атаковать Станиславу лезвиями сжатого воздуха, а царевна продолжала обороняться. Студент видел, что его атаки пробивали два слоя обороны и останавливались в третьем, также созданном магией растений. Скорость составления звездных галактик противницы была такова, что царевна успевала восстанавливать все три слоя обороны, поскольку, проходя каждый слой, лезвия замедлялись. Внезапно над Иваном появилось огромное множество гигантских огненных шаров, и все они полетели в студента. Маг активировал защитный артефакт «Кольцо магии пространства», думая: «Черт подери, видимо, она пропустила атаку, чтобы меня атаковать самой. Это же магия огня четвертой ступени высокого уровня, да еще усиленная душевным семенем. У нее, видимо, такой же артефакт, как и у Людмилы, повышающий ступень выпускаемой магии огня на одну, а я, блин, даже не проверил. Хорошо, что у меня есть этот многоразовый защитный артефакт, полученный от главы славящих. Из-за моих семь духовных границ, я без особых проблем могу эту магию блокировать». После отражения атаки Иван призвал песца и начал атаковать царевну синхронно со зверьком. Студент использовал самонаводящееся лезвие из воздуха, сжатого магией пространства, а песец – лезвие хаоса. Такой атаки царевна выдержать не смогла и сдалась. После боя Станислава сказала: «Да уж, как ты смог прорваться на семь духовные границы? Среди моих сестер, находящихся на высоком уровне, только Любава их достигла, Но она, как и я, на год старше тебя и Людмилы. Надеюсь, на всероссийском турнире я буду сражаться с тобой как можно позже». Аленушка и Любава уже успели перестать спорить и стояли рядом с Людмилой, смотря на победителя. Людмила сказала: «Поздравляю с победой, Ваня, а ты мне не говорил, что прорвался на 7 границы. Это случилось во время миссии». Иван ответил: «Да, извини, не успел». Любава, пристальным взором оглядывающая студента, спросила: «Интересно, как тебе это удалось? Мы, царевны, обладаем высокими духовными границами из-за того, что постоянно тренируемся, подвергаясь воздействиям душевных атак старших царевен. А также, у нас есть место для культивации магии изменений. Я уже знаю обстоятельства, при которых ты достиг 6 границ, но между 6 и 7 разница намного больше, чем между 6 и 5. Я знаю, поскольку сама недавно достигла 7 границ во время сложной душевной тренировки». Иван развел руками и ответил: «Извини, но детали моей миссии секретны». Любава вздохнула и сказала: «Тогда, давай сразимся, я сильнейшая из царевен, находящаяся на высоком уровне». Иван согласился, и, когда Аленушка дала сигнал о начале боя, он вызвал песца и хотел начать атаковать лезвиями сжатого воздуха, но его противница уже очень быстро выпускала одну магию за другой. Сначала вокруг царевны возникли врата хаоса, помешавшие Ивану атаковать, поскольку они окружали Любаву со всех сторон. Затем, в воздухе над царевной возникло погребение небесным пламенем 4-й ступени, усиленное большим душевным семенем. Черт, у них всех эти чертовы артефакты, что ли? Но магия огня была направлена не в Ивана, а во врата хаоса. А на выходе из врат усиленная магия огня сжималась магией пространства в одну точку. О, бля! Подумал Иван и только успел убрать песца в контрактное пространство, активировать защитный артефакт, барьер магии пространства и земляную преграду, как ужасающая мощь огня обрушилась на него. Иван, чья защита магии пространства и земли, как и защита артефакта, были разрушены вмиг, но смогли предотвратить сильные повреждения, еле стоял. Студент сказал: «Я сдаюсь». После этого к нему подбежали Людмила и Аленушка, последнее начало исцелять мага. Любава сказала: «Ты хорош, смог заблокировать мою атаку почти полностью. Учти, я старше тебя на год и почти все время посвящаю тренировкам, культивированию и охоте». Аленушка добавила: «И сериалам с любовными романами». Любава проигнорировала сестру и продолжила: «А ты, насколько я знаю, много времени посвящаешь развлечениям. Спасибо за бой, надеюсь, ты хорошо выступишь на соревнованиях. У тебя есть все задатки для победы». Иван спросил: «А все-таки, почему ты отказалась от участия?» «Потому что ты слишком сильная, а награды тебя не интересуют». «Да, я считаю, что для меня это пустая трата времени. Я хочу как можно быстрее прорваться на высший уровень. Реального опыта мне хватает, я постоянно охочусь на монстров и тренируюсь с сестрами, достигшими высшего уровня. А просто развлечься, поехать в город, пообщаться со сверстниками, не сестрами. Ведь, насколько я понимаю, я первый человек, не царевна, с которым ты общаешься за долгое время». Аленушка добавила: «И первый парень вообще». Любава опять проигнорировала сестру и ответила: «Мне и общения с сестрами достаточно, а с некоторыми, оно даже избыточно». Девушка кинула взгляд на Аленушку. Иван продолжил: «А ты попробуй, я не говорю тебе все время бухать и пинать балду, как я. Просто попробуй несколько дней провести в окружении других людей, не культивируя и не охотясь, а просто развлекаясь, и сделай выводы, нужно ли это тебе». Любава задумалась и через некоторое время ответила: «Хорошо, я обдумаю это. Спасибо». После этого Людмила сразилась с Аленушкой. Элементы последней: исцеление, призыв, звук. Людмила проиграла, поскольку не смогла противостоять двум контрактным зверям, старшим главнокомандующим и одному призывному, младшему главнокомандующему, постоянно исцеляемым хозяйкой. Затем Иван и царевны устроили несколько коротких поединков для тренировки. После боев Иван с Людмилой отправились в лабораторию Марьи. Там студенты застали Марью и Заряну, пьющих чай. Царевна, маг заклятий, увидев вошедших, сказала: «Спасибо большое, Ваня, Заряна, просто кладезь знаний. Кстати, Заряна очень быстро научилась моим техникам создания сосудов для души и даже начала совмещать их со своими. Я позвонила сестре, которая занимается управлением Тризмием, и у нас есть к тебе предложение. Ты будешь продавать все созданные тобой или Заряной сосуды для продажи нам, а мы будем поставлять материалы. Среди царевн только одна, маг элемента некромантии, и она создает сосуды довольно редко, так что нам это очень выгодно, а тебе не надо будет покупать материалы, тем более, обладающие особыми свойствами. Ну, что думаешь? Я согласен, а ты, Заряна, будешь делать сосуды регулярно, ответил Иван. Буду, надо же иметь хобби на старости лет, ответила Дриада. Марья улыбнулась и сказала: отлично, пока ты здесь, забирать материалы и отдавать сосуды можешь мне, а в Петербурге с тобой свяжется сестра, ответственная за филиал Тризмия там. Также я буду тебе отправлять все схемы новых разработок сосудов. Людмила посмотрела на Заряну и спросила: Заряна, ты сейчас занята? Пойдем, подберем тебе одежду. Ваня, побудешь пока тут. Марья, ты ведь не против? Марья и Иван не имели возражений, и девушка с духом леса вышли из лаборатории. Марья угостила студента чаем и до возвращения Людмилы с Заряной болтала с ним. Когда девушки вернулись, прошло 4 часа и был уже поздний вечер. Увидев новый наряд Заряны, Иван ухмыльнулся про себя. Изящно, но довольно скромно. Это чтобы я точно не заглядывался. Студент отправил Заряну в контрактное пространство и, попрощавшись с Марьей, Иван пошел с Людмилой в ее комнату. Когда студенты почти дошли, из теней рядом с ними появился Яромир и сказал: «Ваня, я придумал кое-что, дойдем до комнаты и расскажу». Когда троица вошла в комнату Людмилы, Яромир сказал: «Я придумал, как ты можешь прикольнуться над испытавшими тебя царевнами. Я тебе помогу. Главное, все подумают, что это я. Хе-хе. Бабка, я думаю, будет не против. В общем, ты умеешь использовать призывную волну. Так вот, вот список самых нелюбимых теми царевнами животных. Ты составляешь из них призывную волну, а я по теням переношу каждый в комнату ее персональных любимчиков. Конечно, прикажи зверям не атаковать. Ну как тебе? Пошли. Призыв лучше делать в тренировочном зале. Там никого нет сейчас, я тебя перенесу. Не бойся, это не займет и 5 минут». Иван расхохотался и согласился, а Людмила закатила глаза, но после этого рассмеялся. Яромир перенес Ивана в тренировочный зал, и студент выпустил призывную волну, наполнив ее животными из списка, вызванных зверей накрыло тенью, и они исчезли, после чего бес вернул Ивана в комнату Людмилы. Людмила сидела и смеялась, а из соседних комнат раздавались визги царевн. Девушка сказала: «На самом деле, хорошая идея, и проучил их, и, в то же время, это совершенно безобидно». Вот так, под визги из соседних комнат, Иван с Людмилой и легли спать. На следующее утро, Иван в столовой обнаружил, что некоторые царевны обсуждают ночное происшествие, но никто студенту ничего не сказал, даже неодобрительные взгляды не кидали. Не поняв, что происходит, Иван выкинул это из головы. Следующие 2 недели, Иван культивировал вместе с песцом в комнате с энергией магии искажений, тренировался с Людмилой, Любавой, Станиславой и Аленушкой и проводил время с Людмилой. После 2 недель сидения в доме Горыныча и Царевн, Иван решил размяться и, вместе с Людмилой и Яромиром в кристалле для переноса, отправился выполнять просьбу беса. Часть 44. Где-то в Архангельской области. Павел с Ольгой уже несколько недель путешествовали по России. Сначала они следовали изначальному маршруту, но потом поняли, что полезней будет посвятить время изучению гримуаров и зелий из ларца Бабы-Яги. Ольга начала обучаться изготовлению зелий, изучая поваренную книгу, а также изучала второй гримуар, все о ядах, пытаясь усиливать свой элемент яда. В поваренной книге Ольга нашла рецепт болотной эссенции, которая могла помочь Павлу в культивировании, и пыталась ее изготовить. Главными проблемами девушки на пути изучения алхимии были недостаток ингредиентов и отсутствие специальных инструментов для приготовления зелий. К счастью, в гримуарах были чертежи инструментов, и студенты смогли заказать их самую простую версию у артефактора в одном из городов на своем пути. Поэтому, последние 1,5 недели Павел и Ольга путешествовали по России в поиске ингредиентов, в местах, указанных в поваренной книге Бабой Ягой. Пару дней назад Митрофан сказал Ольге, что в его старом логове должно было остаться множество важных ингредиентов, поэтому студенты отправились в Архангельскую область, в бывшее логово беса. Оказалось, до потери тела, Митрофан обитал в подземных туннелях, вырытых монстрами. В этих тоннелях оказалось очень много нужных Ольге для алхимии трав, грибов, минералов и прочих вещей. Дело в том, что при изготовлении зелий использовались не обычные растения и грибы, а впитавшие в себя магическую энергию, поэтому чаще всего их найти можно было именно в логовах магических зверей. Также, в алхимии использовались части монстров. Павел и Ольга шли по туннелям в направлении логова Митрофана, собирая ингредиенты и убивая монстров, пока по пути не наткнулись на крота уровня высшего главнокомандующего. Поняв силу своего противника, Павел сразу стал замедлять крота болотной магией, а Ольга отравила противника и использовала власть ночи. Крот сопротивлялся, успешно противостоя магии Павла, поскольку сам обладал магией земли, но вдруг тени вокруг него очень сильно сгустились, и монстр мгновенно умер, и его тело было поглощено тенью. Павел удивленно посмотрел на девушку, но та ответила: «Это не я, эта магия очень сильно превосходит мою». В этот момент молодые маги почувствовали ужасающее дыхание монстра. Перед ними в тоннеле, там, где недавно был крот, стояло существо, ростом немного выше Ольги, напоминающее смесь козла и человека. Бес, но необычный. Студенты никогда не видели такое сильное существо. Они поняли, что сопротивление полностью бесполезно. В этот момент существо заговорило бодрым голосом на современном русском языке. «Эй, как тебя там, Митрофан вроде? Как тебя так угораздило быть навсегда заточенным в человеке?» Бес на несколько секунд остановился, посмотрел Ольге в глаза и спросил: «Девушка, как тебе удалось запечатать моего потомка?» В этот момент в голове девушки раздался голос Митрофана, в нем чувствовался страх. «Это князь бесов Яромир, сильнейший живой бес в России. Расскажи ему правду. Думаю, в случае чего, будет плохо нам обоим». Ольга, понимая, что у нее нет выбора, рассказала об охоте на Митрофана, сказав, что бес сам пытался завладеть ее телом, а друзья помогли ей его превратить в усиление для своей магии. Князь бесов выслушал и спросил: «Друзья, ты говоришь, что они маги высокого уровня. Как простой маг высокого уровня может запечатать беса? Вижу, ты практикуешь искусство старой корги, но делаешь это недостаточно долго, видимо, ты просто наткнулась на тайник, а мой потомок сказал тебе, как его открыть. Ладно, я не собираюсь причинять вам вреда, но перед тем, как я вас отпущу, мне надо сначала узнать, кто и как смог запечатать беса, хоть и потерявшего тело». Павел и Ольга вздохнули от облегчения, но при этом задумались. Ольга размышляла: нельзя же ему рассказывать о Ване и том, что он владеющий Кощея, но что делать? В этот момент сзади князя бесов раздался очень знакомый Павлу и Ольге голос: «Яромир, чего ты так быстро убежал? Нашел своего потомка». Бес обернулся и сказал: «Да, но возникли некоторые сложности. Мне нужна помощь твоего консультанта, Ваня. Друзья этих магов высокого уровня, тоже маги высокого уровня, как-то смогли запечатать моего потомка. Мне нужно узнать, как. Нельзя допустить, чтобы каждый маг высокого уровня мог поймать беса, потерявшего тело». Павел и Ольга остолбенели, но на их лицах появилась улыбка. В этот момент из темноты позади князя бесов вышли Иван и Людмила. Владеющий Кощея наконец увидел своих друзей и громко рассмеялся, потом рассмеялась Людмила. Яромир посмотрел на них недоумевающим взглядом, и Иван пояснил: «Паша и Оля, наши с Людмилой друзья, мы и участвовали в этой охоте, а как запечатать твоего потомка мне сказал Кощей. Не знал, что это твой потомок, Митрофан». Яромир рассмеялся и полностью скрыл свое дыхание младшего императора. Ольга, выдохнув от облегчения, спросила: «Ваня, Людмила, как вы здесь оказались, да еще и с таким мощным существом?» Иван ответил: «Яромир, контрактное существо Настасьи Николаевны. Он, поскольку является младшим императором, не может самостоятельно путешествовать вблизи населенных пунктов, иначе объявит черную тревогу. Поэтому Яромир попросил нас с Людмилой переносить его в специальном кристалле, пока он по всей стране ищет своих потомков и убеждается, что с ними все в порядке. Мы уже неделю так путешествуем, благо Яромир помогает с быстрым перемещением. Митрофан был последним в списке. А вы зачем сюда пришли? Мы собираем нужные ингредиенты, потом расскажу зачем, это долгая история». Митрофан сказал, что в его старом логове может быть много полезного. Яромир веселым голосом сказал: «Извините, что напугал, но я думаю, могу компенсировать. Оля, Ты ведь изучаешь искусство приготовления зелий по книгам Бабы-Яги. Вы нашли ее тайник. Я просто чувствую ее дыхание из твоего пространственного браслета. Ольга кивнула и Бесп продолжил. Тогда я могу отдать тебе все необходимые инструменты высшего качества, кроме котла и печи. Котел я попрошу изготовить царевин. А вот печь. Думаю, пока она тебе не нужна, а я пока подумаю, как ее достать или изготовить. Сойдет за компенсацию. Удивленная Ольга поблагодарила беса и добавила, кинув озорной взгляд на Ивана и достав из пространственного браслета поваренную книгу и открыв ее на первой странице. Печь мне пока может понадобиться только для этого рецепта. Девушка, смеясь, показала рецепт правильного приготовления Иванушек в русской печи Яромиру, Ивану и Людмиле. Людмила, Яромир и Иван громко засмеялись. Владеющий Горыныча сказал, ну, сначала тебе придется меня победить. Ладно, давайте заберем ваши ингредиенты и пойдем куда-нибудь поболтаем. Мне хочется расспросить о ваших похождениях в подробностях. Яромир сказал, с ингредиентами я вам помогу. В этот момент студентов на мгновение накрыла тьма, а после ее отступления на земле перед Яромиром была лужа из плотной темной энергии. Я собрал все ингредиенты и убил всех зверей в этих тоннелях. Они лежат в этом омуте. Оля, открой свой браслет, я перемещу все туда. Ваня, собрал души. Иван, к которому в перстень Кощея только что прилетели тысячи душ монстров из тоннелей, радостно кивнул. Ольга открыла пространственный браслет и мгновенно из омута в него переместилось множество нужных для зельеварения частей монстров, а также трав, грибов и прочих ингредиентов. Яромир сказал, бесы занимаются приготовлением зелий. Поэтому, у меня и есть инструменты. Правда, котел и печь только в одном экземпляре, поэтому я не могу тебе их дать. Кстати, держи, из тени бесов в пространственный браслет Ольги переместились инструменты высшего качества для зельеварения и изготовления ядов. Девушка, удивленная качеством инструментов, обрадовалась и еще раз поблагодарила князя бесов. Иван спросил, Паша, Оля, куда вам сейчас надо? Думаю, сейчас мы набрали достаточно ингредиентов. Так что, думаю, мы вернемся в Питер, до соревнований осталось всего 2 недели. Надо готовиться. А вы что собираетесь делать? Ответила Ольга. Мы собирались оставшееся время тренироваться у меня дома, ответила Людмила. Хорошо, давайте тогда сначала посидим в кафешке в каком-нибудь ближайшем городе, потом Яромир вас довезет до Питера, после чего мы с Людмилой отправимся домой к ней, сказал Иван. Все согласились и Яромир перенес студентов с помощью в окрестности ближайшего более-менее крупного города, а сам перенесся в Кристалл для перемещения. Друзья несколько часов сидели в кафешке, рассказывая друг другу о том, что они делали в прошедшее время. После рассказа Ольги и Павла о приключениях с родителями Ивана и нахождении ларца, владеющий Горыныча услышал 2 голоса в своей голове. Первый принадлежал Кощею. «Попроси свою подругу как-нибудь показать моему призраку эти гримуары. Я могу что-то подсказать, хотя и довольно плохо разбираюсь в этих областях». Второй голос принадлежал Заряне. «Интересно, в хранилище хранительницы должны были быть ингредиенты. Попроси царевну Марью отдать то, что ей не нужно, этим ты сильно поможешь своей подруге. И да, я тоже хочу посмотреть на гримуары. И я разбираюсь в зельеварении лучше этого дряхлого старика». Иван сказал Ольге, «Оля, покажешь потом как-нибудь, в каком-нибудь менее общественном месте гримуары, у меня тут 2 претендента на их изучение». «Конечно, первый это Кощей, а кто второй?» – спросила Ольга. Иван кинул взгляд на Людмилу, так кивнула и Иван, убедившись, что в сторону их компании никто не смотрит, призвал Заряну. Павел и Ольга, увидев, что из воздуха перед Иваном появилась молодая девушка, сильно удивились, ведь владеющий Кощея им еще не рассказал о ней. Заряна улыбнулась Павлу и Ольге и сказала, «Приветствую, я дух леса Заряна, я контрактное существо владеющего Ивана, и не обращайте внимания на мой внешний вид, моему духу больше 1000 лет. Я немного знаю о зельеварении, поэтому хочу изучить ваши гримуары и могу что-то подсказать. Конечно, когда вам будет удобно». Ольга согласилась, и друзья продолжили обсуждение. После этого студенты вышли за пределы города и Яромир перенес всех в Ленинградскую область, где Иван и Людмила попрощались с Ольгой и Павлом. Затем, владеющие и царевна с Яромиром отправились в дом царевин. Первым делом, Иван и Людмила, зашли к Марье. Царевна изучала какой-то артефакт, но, заметив вошедших, остановилась и сказала: «Привет, Ваня, Людмила, как дела?» «Привет, Марья. Слушай, наша подруга нашла руководство по зельеварению, не нашла ли ты среди доставшихся тебе вещей из хранилища хранительницы ненужных трав, грибов или чего-то подобного?» «Руководство по зельеварению. Гримуары Бабы-Яги, что ли?» «Какая ваша подруга? Я хочу с ней познакомиться. Я и другие царевны находили несколько тайников Бабы-Яги, и я изучала гримуары оттуда, поэтому немного в этом понимаю. Большинство ингредиентов мне самой нужны, но некоторые я могу отдать, взамен на то, что ты познакомишь меня со своей подругой». «Отлично, ты уже видела Олю, когда меня довозила обратно после разборок со Славиком?» «Отлично, кстати, я поеду смотреть всероссийские соревнования, чтобы находить участников с особыми артефактами. Вы ведь отсюда отправитесь, вас подвести». Соревнования в этом году проходили в Твери. Иван ответил: «Отсюда, но еще же Аленушка со Стасей, ты же не собираешься всех на сапогах-скороходах переносить?» Марья вздохнула и сказала: «Да, мы попросим провести портал туда. Жалко, что Яромир не может переносить по своим теням магов заклятия». «Эх», Марья выдала Ивану ингредиенты для Ольги, после чего Иван с Людмилой ушли из лаборатории. Оставшееся время до соревнований Иван и Людмила тренировались и культивировали. И вот, настало время отправляться на соревнования. Часть 45. Иван и Людмила пришли в комнату для телепортации в жилище Горыныча. Оказалось, они пришли последними, хотя до запланированного времени отправления оставался десяток минут. В комнате находились Станислава, Аленушка, Марья, Василиса, Любава и Яромир. Увидев Ивана, к нему и Людмиле подошли Василиса, князь бесов и Любава. Яромир заговорил первым: «Желаю удачи на соревнованиях. Порви их всех. Кстати, вот котел для твоей подруги. Царевны изготовили его по моей просьбе». Князь бесов передал Ивану большой котел и скрылся в тенях. Следующий заговорила Василиса: «Ваня, Людмила, обязательно займите первые места на соревнованиях. Награда за первые несколько мест вас точно не разочарует. Особенно тебя, Ваня». Царевна загадочно подмигнула дважды владеющему и продолжила: «Кстати, я недавно была у Кощея. Он просил тебе это передать». Царевна протянула старинный ключ студенту. Ключ выглядел обновленным, от него веяло магической энергией. Иван поблагодарил Василису и взял ключ. Царевна ушла, после чего заговорила Любава: «Я тут подумала и решила отправиться на соревнования с вами, хоть и не как участник, поскольку слишком поздно надумала. Мне действительно стоит побольше общаться не только с сестрами». Иван улыбнулся и сказал: «Надеюсь, уровень сил наших сверстников тебя не слишком разочарует». Через некоторое время в центре комнаты возник портал, и группа отправилась в Тверь. Точка выхода портала находилась в нескольких километрах от границы города. Добравшись до Твери, Станислава отправилась в точку сбора МГУ, Иван и Людмила – в точку сбора магического университета Петра Великого, а Аленушка, Любава и Марья пошли гулять по городу. Участникам соревнований были выделены жилье и место для представительства каждой крупной организации, участвующей в них. Дождавшись времени сбора участников из их университета, Людмила и Иван прибыли на место проведения сбора. В помещении, которое представляло собой университетскую аудиторию, уже находились Кирилл, Павел, Ольга, женя из новгородской ремесленной гильдии, проигравшей Людмиле в четвертьфинале, а также ректор Леонид Витальевич. Увидев вошедших, Павел, Ольга и Кирилл сразу поприветствовали Ивана и Людмилу. Ректор также подошел к владеющему и царевне и сказал: «Здравствуйте, рад вас видеть. До назначенного времени осталось 10 минут. Иван, можно тебя на некоторое время?» Все присутствующие в аудитории, кроме самого владеющего, удивились, а Иван кивнул и вышел с ректором за дверь. Людмила с друзьями сели на места в аудиторию, после чего Ольга спросила: «Людмила, не знаешь, чего это ректор захотел с Ваней поболтать? Не только же из-за того, что он занял первое место в университетском турнире?» Царевна пожала плечами и сказала: «У меня есть некоторые догадки, но лучше Ваня сам все расскажет, если, конечно, сможет». Иван с Леонидом Витальевичем вышли из аудитории и зашли в другую пустую. После чего ректор активировал свой артефакт защиты от прослушивания и сказал: «Иван, еще раз благодарю за помощь в том деле. Я рад, что ты учишься именно в нашем университете. Ты знаешь, Какие награды за первые места в турнире? Приблизительно. Ничего конкретного не смог узнать о таинственной награде, достающейся, вдобавок к остальным призам, занявшим первые четыре места. Все источники говорят о разном, не знаю, что думать, но это, однозначно, очень полезное вознаграждение. Неудивительно. Это государственная тайна, все прошедшие забывают процесс получения этой особой награды. Иван удивился, но ректор продолжил, кроме владеющих. Я получил разрешение тебе рассказать об этом, чтобы подстегнуть твой интерес. Понимаешь, что ты не должен об этом никому рассказывать? Понимаю. Отлично, это награда, посещение зала хранителей. Это место, созданное давным-давно в отдельном измерении всеми хранителями Руси и их владеющими. Место входа туда охраняется государством. Каждый человек может войти туда только раз в жизни. В этом измерении находятся фрагменты душ всех хранителей Руси. Они оценивают претендента и одаривают их подходящей ему, по их мнению, награду. Это может быть все что угодно, от артефакта или семени до наделения талантом или вечного усиления какого-то элемента. Ценность награды зависит от количества хранителей, которые остались довольны претендентом. Поскольку ты дважды владеющий, то из 12 хранителей Руси, ты уже точно получил расположение 4, поскольку каждая голова Горыныча, отдельный хранитель, а они обычно единогласно поощряют владеющих одного из них. Так что ты, скорее всего, получишь гораздо большую выгоду, чем остальные. Так что постарайся попасть в первую четверку. Это может быть непросто, поскольку в этом турнире присутствуют сильнейшие молодые маги самых влиятельных организаций в России, но я в тебя верю. Ладно, уже время сбора, пошли. Вау, я даже не подозревал, что награда такая большая. Теперь я еще больше буду стараться занять одно из первых мест. Когда ректор и владеющие вернулись в аудиторию, то там уже были все участники от магического университета Петра Великого. Егор, сидящий отдельно ото всех, удивленно посмотрел на Ивана, вошедшего вместе с ректором, но поприветствовал студента. Увидев, что все собрались, Леонид Витальевич сказал: «Рад вас всех видеть. Я сейчас расскажу вам о том, как будут проходить соревнования. Будет два тура, отборочный и финальный. Финальный тур – это обычные бои на выбывание. В отборочном туре вас отправят в выделенное измерение, где ваша задача будет убить как можно больше монстров за 3 дня, будучи непобежденными. Если будет угроза вашей жизни, вас немедленно спасут. Наказание за нападение на других участников – дисквалификация. Все случаи рассматриваются жюри, которое будет наблюдать за каждым участником по отдельности. В случае, если монстр убивается несколькими магами, очки за монстра распределяются в соответствии с вкладом в убийство, по мнению жюри. Чем сильнее монстр, тем больше за него дается очков. На территории присутствуют звери уровнем от слуги до высших главнокомандующих, а также один полуполководец. За монстров уровня слуги дается от 1 до 4 очков, за вожаков стай от 10 до 40, за низших, младших и старших главнокомандующих – 100, 200 и 400 соответственно. За высшего главнокомандующего дают 800 очков. За полуполководца – 4000 очков. Предупреждаю, на предыдущих турнирах множество сильных участников выбыли из-за самоуверенности. В одиночку вам и высшего главнокомандующего будет очень сложно одолеть. Также, сколько бы вы очков ни набрали, если вы потерпите поражение в зоне, вы выбываете. Ректор осмотрел студентов и продолжил. Отборочный тур также закончится, если останется 64 участника. Есть вопросы? Вопросов не было. Место в турнирной сетке зависит от места в отборочном туре. Например, занявшие первое и второе место будут в разных половинах сетки. Занявшие первые 4 места будут в разных четвертях сетки. И так далее. Это то, что я хотел сказать насчет об этапах соревнования. Этот турнир имеет важное значение, и от него зависит престижность университетов и организаций. Также, некоторые организации могут предложить вступление на высокое место отличившимся участникам. Или, вам могут предложить работу. Поэтому, будьте внимательны, некоторые организации и университеты выдают своим членам сильные артефакты на время соревнований. Я считаю это нечестным, но это не выходит за рамки правил. Отборочный тур начинается послезавтра. А пока, готовьтесь. Желаю вам всем удачи. Это все, что я хотел вам сказать. После речи ректора, Иван, Людмила и Ольга с Павлом поспешили покинуть аудиторию, поскольку Ольга не хотела пересекаться с Егором. В первый день студенты решили погулять по городу и отдохнуть. Сразу после того, как друзья вышли из аудитории и отошли на достаточное расстояние, Ольга спросила: «Ваня, о чем это ректор с тобой разговаривал?» «Это из-за того, что ты победитель турнира университета.